Темный бог разъярился. Быстро наклонившись, он узлом завязал порванную цепочку на шее неподвижной богини. Аметистовый нарцисс засветился. Потом Гадес вскинул руки, и воздух вокруг него завертелся. Голосом, полным гнева и любви, он приказал ползучей тьме: «Прочь, ты не вправе касаться богини». Черные щупальца дрогнули, но не отступили от Персефоны. «Я Гадес, владыка умерших, и я приказываю вам, не смейте касаться ее», — проревел бог, бросая всю свою грозную силу на злобные пальцы тьмы. Тьма отступила и с шипением уползла, как вор, скрывающийся в ночи. Гадес упал на колени возле Персефоны. Схватив ее за плечи, он повернул бессильное тело и заглянул в лицо богини, Персефона. Она не ответила. Ее немигающий взгляд все так же устремлялся в темноту за огненной рекой. Лицо Персефоны заливала смертельная бледность, кожа была холодной. Дышала она судорожно, как будто ей трудно было втягивать в себя воздух. «Все прошло, тьма не дотянется до тебя. Посмотри на меня, Персефона». Но она не осознавала его присутствия. «Персефона, услышь меня». Он встряхнул ее так, что голова богини дернулась, и Цербер жалобно заскулил. Наконец губы богини шевельнулись. «Ну же, скажи что-нибудь», — закричал Гадес. «Слишком много ошибок. Я не могу». Голос богини сорвался, она не договорила. «Чего ты не можешь?» — настойчиво спросил Гадес, еще раз встряхивая ее. «Не могу найти свой путь. Мое тело не здесь. Я исчезла». Пустота в ее голосе испугала Гадеса. Лицо Персефоны было неживым. Глаза остекленели. Та Персефона, которую он знал, исчезла. С ним из ее тела как будто говорило эхо ее души. И вдруг все перестало иметь значение, кроме одного. Вернуть ее. Гадесу стало безразлично, думает ли богиня о нем лишь как о части задания, полученного от матери. Наплевать, был ли Аполлон ее любовником. Неважно, что она собиралась его покинуть. Ему нужно было только одно, чтобы Персефона снова стала собой. Он обхватил ладонями ее холодное лицо. «Твой путь здесь. Ты должна вернуться к тем, кто любит тебя». Персефона моргнула. «Вернись к нам, любимая. Вернись ко мне». Она глубоко вздохнула, и Гадес увидел, как ее рука поднялась к груди и сжала светящийся аметистовый цветок. Потом богиня моргнула еще раз и попыталась сосредоточиться на лице темного бога. «Гадес?» — хрипло спросила она. Словно опьянев от облегчения, он подхватил ее на руки. «Да, любимая, это Гадес, глупый, надменный бог, который любит тебя. Унеси меня отсюда», — всхлипнула Персефона и прижалась лицом к его плечу. Глава 24. Призрачные женщины молча наблюдали, как владыка умерших нес их богиню во дворец. Хотя лицо бога было мрачным, Персефона крепко обнимала его за широкие плечи, уткнувшись носом в шею. По толпе духов пробежал облегченный шепоток. «Персефона придет в себя. Любовь темного бога поможет ей». Голоса умерших шелестели, как ветер в ветвях ивы, когда призраки постепенно расходились, покидая дворцовые сады. «Эвридика!» — взревел Гадес, входя во дворец. Бледная девушка мгновенно возникла перед ним вместе с Еписом. «Приготовь ванну для богини. Погорячее». «Да, господин», — кивнула Эвридика и тут же исчезла. Епис пошел рядом с темным богом. «Что я могу сделать? Отправляйся к Бахусу. Скажи ему, мне нужно самое сильнодействующее вино, такое, которое может успокоить душу богини». «Сделаю, господин». Но прежде чем отправиться выполнять приказ, Епис коснулся лба Персефоны. «Поправляйся, богиня», — прошептал он и испарился. Гадес быстро донес Персефону до ее покоев. Душистый пар уже наполнял ванную комнату, и Гадес вошел во влажный туман, где хлопотала Эвридика, доставая с полок пушистые полотенца и выбирая мягкие губки. Рядом с зеркальной стеной ванной комнаты стояло просторное кресло. Гадес с неохотой опустил в него Персефону. Ее руки безжизненно соскользнули с его плеч. Богиня сидела неподвижно, с закрытыми глазами. Гадес опустился перед ней на колени. «Персефона, ты уже дома», — сказал он. По телу богини пробежала легкая дрожь. «Любимая, ты меня слышишь?» Персефона открыла глаза и посмотрела на него. «Я тебя слышу», — произнесла она. «Ты знаешь, где находишься. Я в твоем дворце, верно?» Он ободряюще улыбнулся, стараясь не замечать ни живого тона ее голоса. В комнате возник Епис. В одной руке он держал хрустальную бутыль с вином рубинового цвета, в другой — хрустальный же бокал. Даймон наполнил бокал, и по ванной комнате поплыл опьяняющий аромат. Это была смесь запахов спелого винограда, медовых трав, зрелой пшеницы и летней ночи в полнолуние. Епис подал бокал Персефоне. «Выпей, богиня». оно тебя оживит». Персефона попыталась взять бокал, но ее рука так сильно дрожала, что бокал едва не упал. Гадес положил пальцы на руку богини, помогая донести вино до губ. Персефона сделала большой глоток. Магия вина бессмертных подействовала почти мгновенно, согревая ее. Вскоре дрожь в руках богини утихла настолько, что она смогла удержать бокал без помощи Гадеса. «А теперь уходите», — приказала Эвридика, беря дело в свои руки. «Богине нужно искупаться». Гадес встал, но не спешил покинуть ванную комнату. «Мой господин, я позову тебя, как только будет можно», — пообещала Эвридика. Но Гадес все еще колебался. «Персефона, я буду неподалеку». Богиня посмотрела на него. «Нестрит тревожится. Я уже вернулась», — сказала она. И хотя ее голос звучал все так же невыразительно, Гадес кивнул, и они с Еписом вышли из ванной. Гадес шагал взад-вперед по коридору перед покоями богини. «Сколько времени нужно, чтобы искупаться? Эта девушка вообще когда-нибудь позовет его?» Ему хотелось ворваться в спальню богини и приказать Эвридике убираться подальше, а потом он заставит Персефону выслушать его. Она должна услышать его извинения. Он глупый, неопытный в любви, ревнивый бог. Гадес вздохнул. Она ведь его знает. Нетрудно будет объяснить ей, почему он совершил такую ужасную ошибку. Дверь спальни открылась, в коридор вышла Эвридика и осторожно закрыла дверь за собой. «Как она?» — спросил Гадес. Эвридика пристально посмотрела в лицо темного бога, прежде чем ответить. Когда же она заговорила, ее голос звучал так, словно девушка постарела сразу на много лет. «Она в печали, господин». Гадес провел рукой по волосам. «Это я виноват». «Да, ты», — просто ответила Эвридика. Гадес напряженно кивнул и повернулся к двери. Бледная рука Эвридики остановила его. «Будь терпелив. Обращайся с ней поосторожнее. Женщине трудно полюбить снова после того, как ей причинили боль». Рядом с Эвридикой возник Епис. Он обнял призрачную девушку за плечи, и она прижалась к Даймону. «Да, женщине трудно полюбить после того, как ее обидели, но это возможно, господин», — сказал Даймон своему богу. Даймон и Эвридика медленно пошли по коридору, и Гадес проводил их взглядом. Они отлично подходили друг к другу. Он глубоко вздохнул и вошел в покой Персефоны. Богиня, одетая в легкий шелковый халат бледно-желтого цвета, свернулась на кушетке перед огромными окнами. Бархатные занавеси были отодвинуты, и Персефона как будто рассматривала укрытые ночной тьмой сады, понемножку отпивая из бокала вино Бахуса. «Твои сады воистину прекрасны», — сказала она, не глядя на Гадеса. Он пересек комнату и остановился рядом с кушеткой. «Спасибо, я рад». Он умолк, ему совсем не хотелось начинать пустую беседу. Эвридика предупредила его, что следует быть терпеливым и осторожным, и он намеревался последовать ее совету. Но он должен был излить то, что лежало у него на сердце. Он сел на кушетку рядом с богиней. «Пожалуйста, прости меня, я дурак», — сказал он. Персефона повернулась к нему. «Я узнал, что ты собираешься меня покинуть, и захотел первым порвать с тобой. Я думал, это спасет меня от боли. Я думал, я смогу вернуться к прежнему, к той жизни, которую вел до того, как полюбил тебя. Я ошибался. Это было эгоистично. Я не подумал о твоих чувствах. Я думал только о себе, как настоящее древнее одинокое чудовище». Лина вскинула руку, заставляя его замолчать. «Ни слова больше. Ты бог. Ты просто вел себя, как положено богу». Гадес сжал ее пальцы. «Нет, я не такой, как другие. Все, что я сказал тебе тогда, в кузнице, было ложью. Я был разгневан. Мне было больно. Мне было трудно понять, как ты можешь быть со мной и в то же время с Аполлоном. Он запнулся. «Я не привык менять возлюбленных, как это принято у бессмертных. Гадес, Аполлон никогда не был моим любовником». Темный бог всмотрелся в ее лицо. «Я видел, как он тебя обнял». Лина удивленно моргнула. «Ты был там, я пошел за тобой. Я слышал, как Деметра напоминала тебе, что любовь бессмертных коротка, а потом видел, как Аполлон тебя обнял. Если бы ты задержался, ты увидел бы то, что было дальше. Мне не нужен Аполлон, Гадес. И если бы слова Деметры не расстроили меня так сильно, я бы никогда не позволила ему прикоснуться ко мне». Гадес провел ладонью по лбу. «Так ты не испытываешь влечения к Аполлону?» «Нет». Гадес склонил голову. «Тогда боль, которую я причинил тебе, вообще не имела причины. Я не знаю, сможешь ли ты меня простить, но прошу, поверь, когда я говорю, что люблю тебя, я говорю правду, Персефона». Она отвернулась. «Ты не меня любишь, Гадес. Ты любишь ту, которую принимаешь за меня. Меня ты вообще не знаешь. Как ты можешь говорить такое? Ты любишь богиню, а не женщину, что обитает в ее теле. Ты ошибаешься, Персефона, но позволь сказать тебе, что именно я люблю, а уж потом решай. Меня очаровывает твой интерес ко всему вокруг. Я радуюсь, что ты видишь мои владения совершенно новым, восторженным взглядом. Я люблю твое чувство юмора. Я люблю твои честности и доброту. Я схожу с ума от твоей свободной страсти. Мне нравится, как ты очаровываешь животных. Я люблю твою преданность. И особенно я люблю твое упрямство, потому что именно благодаря твоему упрямству один древний бог выбрался из ловушки вечного отрицания и одиночества. По щекам Персефоны медленно потекли слезы, и Гадес осторожно смахнул их. А теперь скажи, что я люблю богиню или ее душу. Но ты не знаешь, ты просто не можешь знать, убитым тоном произнесла она. Я знаю, что ощущаю твое присутствие еще до того, как тебя увижу. Что-то происходит во мне, и это не имеет отношения к физическим желаниям. Впервые за целую вечность я понял, почему души половинки не могут быть разлучены даже смертью. Это потому, что их сердца бьются как одно. Пока я ждал вон там, за дверью, я ощущал, как тебе больно. Позволь мне исцелить тебя, Персефона, и, помогая твоему сердцу, я спасу самого себя. Возможно ли такое, что ты действительно любишь именно мою душу? Прошептала Лина. Гадес улыбнулся, чувствуя, как понемногу начинает рассеиваться охвативший его страх. Смерть полностью покорена весной. А уж если возможно такое, то возможно вообще все, любимая. Богиня склонилась к нему, и их губы встретились. Гадес хотел поцеловать ее легко, осторожно, однако Персефона раскрылась ему навстречу, прижалась крепко, требуя большего. Гадеса мгновенно охватило желание, он выдохнул ее имя, когда едва одетое тело богини коснулось его груди. «Люби меня», – прошептала она, – «я хочу ощущать тебя внутри». Гадес подхватил ее на руки и понес к постели, но когда он начал снимать с нее одежду, богиня остановила его. «Позволь мне», — сказала она. Богиня села на край постели, а Гадес встал перед ней, с трудом удерживая руки от действий, пока Персефона раздевала его. Он был одет в тунику и короткий, не слишком пышный плащ, и богиня медленно, неторопливо снимала с него все это. Ее руки двигались по его груди. Кожа Гадеса мгновенно загоралась и влажнела от ее прикосновений. Потом она наклонилась к его животу и скользнула по нему губами. Темный бог судорожно втянул воздух, когда язык богини прошелся по его коже, а ей все было мало. Она чувствовала себя так, словно восстала из мертвых, и ей нужно было ощутить его страсть, его любовь, его тело, все то, что их связывало. Богиня распустила набедренную повязку темного бога и бросила ее на пол, потом прохладными руками погладила его твердую плоть, медленно целуя все ниже и ниже. Когда же она поглотила его, тело Гадеса сотрясла судорога. «Твои губы, как шелковая ловушка, поймавшая меня», — простонал он, и ему показалось, что ноги вот-вот подогнутся. Она отодвинулась и посмотрела ему в глаза. «Хочешь из нее вырваться?» Гадес поднял ее и крепко прижал к себе. «Никогда», — выдохнул он в ее волосы. «Никогда, любимая». Она потянула его к постели. Пока она ласкала его, Гадес исследовал ее тело. Халат был настолько тонким, что Персефону словно окутывал туман. Он нащупал ее соски, дразня их сквозь легчайшую ткань. Он помнил, что это доставляет ей удовольствие, и ему не нужно было теперь, чтобы она сама направляла его руки. А она отвечала на его ласку так, словно они были возлюбленными уже многие века. Внезапно она села на край кровати и рывком сбросила с себя халат. Но когда Гадес двинулся к ней, чтобы снова обнять, богиня остановила его. «В чем дело, любимая? Я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня». «Все, что угодно», — решительно ответил он. «Я хочу, чтобы ты любил меня с закрытыми глазами, как будто ты не можешь видеть моего тела». Она пристально посмотрела на него, словно искала в глазах Бога какой-то ответ. «Можешь ты меня любить, не видя?» Он улыбнулся и закрыл глаза, и раскрыл ей объятия. Погрузившись в ее запах и прикосновения, Гадес теперь существовал в особом мире. Не видя Персефону, он смог больше внимания уделить негромким звукам, которые сопровождали движение ее тела. Когда дыхание богини участилось и с ее губ сорвалось его имя, ему и не нужно было видеть ее разгоряченное лицо, чтобы понимать. Он доставляет ей наслаждение. Он всей душой ощущал, что именно ей нужно, и отвечал все новыми и новыми ласками. А потом он наполнил ее тело, и они раскачивались вместе в древнем ритме, не нуждавшимся в зрении или словах, остались одни только чувства. Потом она уютно прильнула к нему, положив голову на его плечо. Гадес не знал этого, но он помог ей принять окончательное решение, и теперь Лина была спокойна, что бы ни случилось, она это переживет. Все равно ничего не может быть хуже, чем ужасающая черная пустота Тартара. С помощью Гадеса она смогла освободиться от беспредельного кошмара, а теперь она должна освободиться от той лжи, что еще оставалось в ее жизни. Лина не собиралась больше скрывать правду от темного бога. Черт с ним, с гневом Деметры, она все ему расскажет. Гадес заслуживал того, чтобы все знать. Он действительно любил ее душу. Гадес, я должна кое-что тебе сказать. Темный бог улыбнулся. Мне можно открыть глаза? Лина негромко рассмеялась. Да, можно. Она села в постели, чтобы видеть его лицо, и завернулась в шелковую простыню. Гадес сгреб в кучу подушки и устроился поудобнее, прислонившись к изголовью кровати, и вопросительно поднял брови. Я совсем не собиралась идти к Тартару, это вышло случайно. Я была слишком расстроена, а когда заметила, где очутилась, было уже слишком поздно. Гадес нахмурился. От одной только мысли, как близка была богиня к тому, чтобы потерять свою душу, у него все сжималось внутри. Я знаю, любимая. Тебе незачем это объяснять, тут один лишь я виноват, если бы я не обидел тебя, ТСС. Лина наклонилась и прижала палец к его губам. Дай мне закончить. Темный бог немного смутился, но замолчал. Да, Тартар ужасен. Лина содрогнулась, он звал меня, он все обо мне знал, все самое плохое, что я сделала в своей жизни, о чем даже просто думала, все мои ошибки. Он заставил меня потерять самое себя, я чувствовала, как он захватывает мою душу, и ничего не могла с этим поделать. Лина взяла Гадеса за руку, переплетя пальцы. А потом я услышала твой голос. Ты звал меня обратно. Меня, Гадес, настоящую меня, ту душу, что скрыта в этом теле. Я должен был вернуть тебя. Я тебя люблю, сказал он. И я тоже тебя люблю. Но ты должен знать и еще кое-что. Я не та, за кого ты меня принимаешь. Я не довольна, Персефона. Перебил ее гневный голос Деметры. «Твое время вышло. Ты должна вернуться». Ошеломленный Гадес вскочил на ноги. Не обращая внимания на наготу, он встал перед богиней, внезапно возникшей прямо в спальне его возлюбленной. «Что означает твое вторжение, Деметра?» — резко спросил он. «Это не твои владения. Ты не имеешь права находиться здесь. Ты развлекаешься с моей дочерью, владыка подземного мира, и я явилась, чтобы потребовать ее обратно. Я ее мать. Других прав мне не нужно. Ты не моя мать». Лина произнесла эти слова медленно и отчетливо, чтобы никто не сомневался в том, что именно она сказала. Она стояла рядом с Гадесом, прижимая к груди простыню. Деметра вздохнула. «Давай не будем играть в эти детские игры, дочь. Твое приключение окончено. Пора возвращаться в свой собственный мир. Я знаю, что не могу остаться, но я не уйду, не рассказав ему всю правду. Он этого заслуживает. Он любит меня. Ты просто юная дурочка», сказала Деметра. «Как тебе хорошо известно, я вовсе не молода. И запомни раз и навсегда, я не дурочка». Она повернулась к Гадесу и заглянула ему в глаза. «Я не настоящая Персефона. Меня зовут Каролина Франческа Сантера, но большинство людей зовут меня просто Линой. Я обычная смертная женщина 43 лет от роду, и у меня есть пекарня в городке Телса в Оклахоме. Деметра поменяла местами души, мою и ее дочери». Лина посмотрела на Деметру, и ее губы изогнулись в саркастической улыбке, прежде чем она снова повернулась к темному богу. Она сказала, что поможет мне решить финансовые проблемы, которые у меня возникли, а взамен я должна буду выполнить для нее кое-какую работу в подземном мире. Темный бог изменился в лице. «Помнишь, ты подслушал, как она говорила о любви бессмертных? Она ничего мне не напоминала, как ты подумал, она объясняла мне это, потому что я смертная. Для меня все это вновь. Так ты не богиня весны?» «Нет, я уж точно не богиня весны», — ответила Лина. Ей стало так легко от того, что она наконец-то говорила правду, что она даже не заметила, как окаменело лицо Гадеса. «Значит, все это было ложью», — медленно произнес он. «Я хотела все тебе объяснить, но я дала слово Деметре, что буду хранить в тайне мою истинную сущность». Лина хотела коснуться его руки, но Гадес отшатнулся от нее. «И все то, что ты мне говорила, то, что мы делали вместе, все это было притворством?» «Нет». Лине стало плохо, когда она увидела, что Гадес уходит в себя, замыкается. Она потянулась к нему, но он снова сделал шаг назад. Я действительно думала то, что говорила, и мои поступки были искренними. Просто вот это тело не мое, оно ложь. Все остальное правда. Я люблю тебя, действительно люблю. Разве любовь может строиться на лжи? Холодно спросил Гадес. Прошу, не надо. Умоляюще произнесла Лина, пытаясь достучаться до человека, скрывавшегося в теле Бога. Не расставайся со мной вот так. Да, мы не можем быть вместе. Я должна вернуться в свой мир, но пусть не будет между нами того, что причинит боль, когда мы расстанемся. Нечего молить его о любви, как будто ты рядовая смертная, Каролина, перебила ее Диметра. В тебе достаточно божественной сути, чтобы проявить больше гордости. Лина резко развернулась к Диметре. Это все ты затеяла. Он любит меня. Ему просто кажется сейчас, что его предали, потому что ты настаиваешь, чтобы ложь продолжалась. Я его не виню. Как еще он мог бы сейчас себя чувствовать? Диметра вскинула безупречные брови. Ты веришь, что он тебя любит, Каролина Франческо Сантера? Что ж, давай проверим эту твою веру в бессмертную любовь. Быстро взмахнув рукой, Диметра осыпала Лину дождем золотых искр. Лина задрожала всем телом, у нее вдруг ужасно закружилась голова. Она закрыла глаза, борясь с тошнотой, а потом ее охватило странное чувство, как будто она только что натянула любимую пару самых удобных джинсов. И, еще не открыв глаз, Лина уже знала, что увидит. Высокое зеркало, стоявшее в другом конце комнаты, зеркало, в которое она смотрелась утром, отразила совсем другой облик. Лина увидела свое настоящее тело. Сияющая юность богини исчезла. Лина стала полнее, старше и уж, конечно, не такой красивой. «Так ты действительно смертная», — сдавленным голосом пробормотал темный бог. Лина отвела взгляд от зеркала и посмотрела на Гадеса. Он во все глаза таращился на нее, и на его лице отражались потрясение и недоверие. «Да, я смертная», — кивнула она, расправив плечи. Она уронила на пол простыню, чтобы Гадес мог увидеть ее с головы до ног. «И еще я та самая женщина, которая любит тебя». Гадес отвернулся, не желая смотреть на нее. «Как же ты могла лгать мне все это время? А что хорошего в такой правде?» Негодующе вмешалась Диметра. «Ты бы сразу отвернулся от нее, как отворачиваешься сейчас». В ее тоне зазвучал сарказм. «Но ты, по крайней мере, обладал телом богини, владыка умерших. Ирония в том, что ты должен благодарить за это простую смертную. Ни одна настоящая богиня не захотела бы иметь дело с тобой». Гадес стиснул зубы. И пока Диметра говорила, он бледнел все сильнее и сильнее. Когда он наконец посмотрел на Лину, в темной глубине его глаз она увидела только гнев и неприязнь. «Покинь мои владения», — приказал он, и от его тона волосы на голове Лины шевельнулись. «Идем, Каролина, здесь тебе больше нечего делать». Диметра подошла к Лине и набросила на нее плащ, и в то же мгновение дворец Гадеса растаял вокруг них. Глава 25. Колокольчики над входной дверью хлеба богини весело зазвенели, впуская очередную компанию посетителей вместе с волной холодного воздуха. Бейрер. Антон драматически содрогнулся. Ох, вот беда. Действительно, зима приближается. Для моей нежной кожи это серьезное испытание. Метеорологи предсказывают необычайно снежную зиму. Тебе надо запастись защитными кремами для кожи и обувью получше, сказала Долорес, показывая на ноги Антона. А эти ботинки чем плохи? Удивился Антон, так и эдак поворачивая ногу, чтобы вся кондитерская могла восхититься его блестящими, остроносыми полусапожками на рыбьем меху, отличной подделкой под ковбойские сапоги на полуторадюймовых каблуках. «Лина», — закричал он через весь зал, — «ты тоже думаешь, что мне нужны новые туфли?» Лина выглянула из-за кофейного автомата. Ей хотелось сказать, что плевать она хотела и на его обувь, и на погоду, и, но выжидательный взгляд Антона напомнил ей, что необходимо притворяться. Она обязана теперь постоянно притворяться, как бы не чувствовала себя на самом деле. «Милый, я думаю, твои сапоги просто великолепны. Но не забывай, твоя страховка относится только к тому, что происходит в помещении, а если ты упадешь на улице, это уже твое личное дело». По кондитерской пробежал смешок. Посетители усмехались, делая заказы. Всем было хорошо, дело процветало. Все две недели, что прошли после возвращения Лины, она не уставала изумляться тому, что сделала Персефона за 6 месяцев. Богиня весны сотворила истинное волшебство. Ее рекламная кампания была чудесной. Новые посетители являлись в кондитерскую днем и вечером, и большинство из них говорили, что до них дошел слух о совершенно невероятном новом сливочном сыре «Амброзия», который готовили только в хлебе богини, и нигде больше. Творение Персефоны стало настоящим хитом, и это было не единственным новшеством богини. Вместо того, чтобы заняться приготовлением обедов, как предполагала Лина, Персефона повела пекарню по совершенно новому пути через интернет. Она стала готовить разнообразные упаковки их фирменного хлеба Губана, добавлять к нему маленькие баночки сыра «Амброзия» и рассылала их по всем Соединенным Штатам по ошеломляюще высокой цене. И этот новый бизнес процветал. Персефона даже наняла нового работника на полный день, и этот человек только тем и занимался, что выполнял полученные через интернет заказы. Это изумило Лину. Кто бы мог подумать, что богиня из древнего мира увидит и оценит такие возможности современного мира, как торговля через сеть. Задолженность по налогам давно была выплачена, и эти деньги вернулись в тройном размере. Как и обещала Диметра, все шло отлично. Но Лина была так несчастна, что ей хотелось умереть. Нет, она не должна думать о смерти, или о призраках, или о владыке душ умерших. Колокольчики над дверью снова залились веселым звоном. «Привет, красавчик», – поздоровался Антон. «Привет, Антон, отличные ботинки», – произнес в ответ низкий мужской голос. Антон радостно хихикнул. Лина стиснула зубы и приготовилась пообщаться с новым гостем, радуясь, что между ними кофейный автомат. По крайней мере, посетитель не попытается чмокнуть ее в щеку. «Добрый вечер, Лина». «Привет, Скотт». Лина вздохнула и посмотрела наконец на великолепного юношу. Он был высокий мускулист. Его светлые волосы были аккуратно подстрижены. Глубоко сидящие синие глаза смотрели на нее с откровенным восхищением. Молодой человек был одет в отлично сшитый деловой костюм, дополненный широким красным галстуком. Костюм не скрывал прекрасного телосложения. Наоборот, вертикальные линии итальянского кроя подчеркивали его. Не в первый раз Лина подумала, что этот парень мог бы быть юным Аполлоном, если бы бог света вздумал явиться в Талсу в облике предприимчивого адвоката. Нетрудно понять, чем он привлек Персефону. Это как раз Лину не удивляло. Но чего она понять не могла, так это того, почему он был сражен ею. «У меня все еще есть те билеты в первый ряд на Аиду. Я подумал, зайду-ка проверю, может, ты передумала. Мне не хочется идти без тебя», — сказал Скотт. «Спасибо, но я действительно не могу». «Но почему, Лина? Я не понимаю. Всего 2 недели назад, не здесь, не сейчас», — перебила его Лина, ужаснувшись, что в кондитерской мигом наступила тишина и все посетители уставились на нее и юриста, наблюдая за маленькой сценой и делая вид, что ничего не происходит. «Но тогда где и когда, Лина? Ты уже 2 недели избегаешь меня. Я заслуживаю хотя бы объяснения». Понимание того, что он прав, не сделало Лину менее несчастной, но и не заставило ее изменить решение. Скотт был красив и невероятно сексуален. К тому же он казался вполне честным и милым человеком. Но Лина не испытывала к нему никаких чувств. Ей стало бы куда легче, если бы она смогла заинтересоваться юношей. Отдаться слепому увлечению, да, неплохая мысль. И Лина даже попыталась однажды пойти на свидание со Скоттом. Но когда он прикоснулся к ней, Лина ощутила лишь тупую боль внутри. Скотт не мог заставить ее забыть. «Идем», — бросила она, и, выйдя из-за стойки, схватила его за руку и потащила к двери. Когда они выходили из кондитерской, Лина услышала, как Антон мрачно вздохнул и пробормотал, что за пустая трата времени. Вечер был прохладным, и Лине давно пора было занести маленькие столики и стулья, стоявшие снаружи, но поскольку сейчас она искала возможность воздвигнуть между собой и Скоттом какое-нибудь препятствие, она только порадовалась, что все еще этого не сделала. Она присела за столик, и Скотт, взяв стул, уселся напротив. Прежде чем Лина успела что-либо сказать, он передвинул свой стул, и они оказались рядом. Видя, что Лина дрожит, он снял пиджак и набросил ей на плечи. Пиджак был теплым, от него исходил легкий запах дорогого лосьона после бритья и молодого мужского тела. Скотт хотел взять ее за руку, но Лина крепко прижала ладони к коленям. «Скотт», — начала она, искренне надеясь, что зрелище прекрасной мускулистой груди, обтянутой тонкой дорогой рубашкой, вызовет в ней не только эстетическое наслаждение. «Я уже говорила тебе, между нами все кончено. Я хочу, чтобы ты отнесся к этому с уважением и оставил меня в покое». Адвокат покачал головой. «Я не могу, к тому нет никаких причин. Всего 2 недели назад все было прекрасно, и вдруг однажды утром я просыпаюсь, и, упс, все кончено, и никаких объяснений. И это после почти 6 месяцев. Ты вдруг прогоняешь меня и даже не хочешь объяснить, чем я провинился. Это потому, что ты ни в чем не виноват, Мирда. Я ведь уже говорила тебе, дело во мне, только во мне. Он просто безупречен, мысленно добавила Лина. Молод, хорош собой, успешен, внимателен. Ему нужно найти хорошую молодую женщину, купить дом в пригороде и завести кучу детей и собаку. Повтори еще раз. Я не понимаю, почему ты вдруг так резко изменилась. В чем дело? Ты для меня слишком молод, Скотт, серьезно сказала Лина. Ой, вот только не надо говорить эту ерунду. Мне 25, а не 15. Я не так уж и молод. Ну, давай скажем так, это не ты слишком молод. Скажем так, это я слишком стара. Ты не старая, пылко возразил юрист, наклоняясь и отрывая руку Лины от коленей, чтобы сжать в ладонях. Мне наплевать, что тебе 43. Ты прекрасна и сексуальна, но дело не только в этом. У тебя юное сердце. Ты просто зажигаешь меня, Лина. Когда мы были вместе, я чувствовал себя богом. Лина грустно улыбнулась. Ну, больше этого не будет. Я уже не такая. Она встала, выдернула руку из его рук. Потом сбросила с плеч пиджак и вернула его адвокату. Я не могу дать тебе то, в чем ты нуждаешься. Во мне больше нет этого. Пожалуйста, оставь меня в покое. Скотт покачал головой. Я не могу. Я люблю тебя. Ладно, тогда я скажу тебе правду. Скотт, я полюбила другого. Адвокат резко выпрямился. Другого? Да. Я не думала, что это случится, но так уж вышло. Мне очень жаль. Я не хотела огорчать тебя. Красивое лицо Скотта вспыхнуло, и Лина видела, как он старается воздвигнуть между ними барьер оскорбленной гордости. Юноша встал. Он стиснул зубы, но в его глазах Лина видела печаль. Я не знал, что у тебя есть кто-то еще, но мне следовало бы догадаться. Ты слишком хороша, чтобы быть одной. Прости, что потревожил тебя. Прощай, Лина. Прощай, Скотт, сказала она вслед адвокату, зашагавшему прочь от ее кондитерской. Лина, чувствуя себя дряхлой старухой, вернулась внутрь. Антон, Долорес и все посетители кондитерской выжидающе смотрели на дверь, но когда поняли, что Лина вернулась одна, быстро отвели взгляды. «Думаю, я сегодня уйду пораньше», — сказала Лина. «О, без проблем, хозяйка». Антон улыбнулся ей и ласково похлопал по руке. «Да, мы сами все закроем», — сказала Долорес. «Тебе действительно надо немножко отдохнуть. Мы здорово поработали в последнее время». Антон кивнул. «Почему бы тебе не поспать завтра как следует, а потом пойти на массаж и в салон красоты? Знаешь, в тот самый, который ты обнаружила несколько месяцев назад. Помнишь, ты говорила, что они умеют обращаться с тобой как с богиней? Хочешь, я им позвоню и договорюсь?» – предложила Долорес. «Нет, спасибо, я сама», – ответила Лина, забирая сумочку и легкое пальто. «Но вы правы, думаю, мне нужно завтра отоспаться». Она попыталась улыбнуться, но губы отказались подчиняться ей. «Ах да, вот еще что, у нас почти закончился сыр амброзия. Приготовишь новую партию, или можешь сообщить нам свой тайный рецепт», сказала Долорес с намеком, глядя на хозяйку. «Да, мы ведь уже обещали не продавать его ни террористам, ни другим кондитерским, даже если из нас попытаются вытряхнуть душу», театрально содрогнулся Антон. Лина призвала на помощь все свое чувство юмора. «У девушек должны же быть свои секреты», так, она подмигнула Антону и повесила сумку на плечо. «Увидимся завтра днем, и я принесу новую порцию амброзии». Она постаралась как можно беспечнее развернуться и выйти наружу. Служащие проводили ее взглядами. Как только Лина исчезла из вида, они зашли за стойку и сдвинули головы, чтобы переговорить шепотом. «Что-то с ней не так», сказала Долорес. «Да уж, точно. Она порвала с молодым красавчиком», согласился Антон. «Дело не только в этом», вздохнула Долорес. «Ей нравился Скотт, но я никогда и не думала, что он для нее больше, чем просто развлечение. Разрыв с ним не мог заставить ее так переживать». Антон, немного подумав, кивнул. «Ты права, тут что-то еще. Она опять не в себе. Помнишь, как странно она вела себя весной?» «Конечно, я помню, но тогда она тревожилась из-за того, что могла потерять свою пекарню. Ну, хлеб богини она спасла, и это привело ее в чувство. Она изменила имидж, купила новую одежду, начала кататься на роликах. Могу поспорить, она сбросила не меньше 10 фунтов». Долорес согласилась. «Да, она даже прическу поменяла. И еще она стала ходить на свидания с молодыми людьми. Восхитительными молодыми людьми», продолжил Антон. Ну, это все уже давно началось. А вот прямо сейчас что с ней происходит? Антон пожал плечами. Может быть, это запоздалая реакция на стресс, а может быть, это связано с ее возрастом. В такие годы нередко случается нечто вроде раздвоения личности. Долорес вытаращила глаза. Знаешь что, тебе надо поменьше смотреть передачи о здоровье на канале Discovery. А что ты скажешь на это? Она слишком много работала и теперь ей нужен хороший отдых. Ох, ну тебя, вечно ты все испортишь. Давай-ка лучше присматривать за ней повнимательнее и снимем с ее плеч хотя бы часть забот. Хорошо, хорошо. Глава 26. Да, да, да, я знаю, и я тоже тебя люблю. Лина пыталась войти в дверь, отталкивая с дороги радостную слюнявую бульдожиху. Эдит Анна, ну что за манеры? Дай мне хотя бы снять пальто и положить на место сумку. Собака отступила на полшага, продолжая повизгивать и вертеть задом. Пожиратель колбас спрыгнул с кушетки и терся о ее ноги, негодующе мяукая и требуя своей доли внимания. Чокнутые звери, пробормотала Лина, вешая пальто в шкаф. «Ладно, идите сюда». Она села прямо на пол посреди прихожей и позволила Эдит забраться на колени, а сама почесывала пожирателя под подбородком. Бульдожиха радостно облизывала ей лицо. Кот мурлыкал. Лина вздохнула. «Ну, по крайней мере, вы двое действительно по мне скучали». Ее домашние любимцы выглядели ухоженными и здоровыми, как и в ту ночь, когда Диметра перенесла ее в другой мир. Но с тех пор, как Лина вернулась домой, возникнув прямо в гостиной, животные не желали выпускать ее из вида. Они ходили за ней следом из комнаты в комнату. Пятнистый пожиратель дошел даже до того, что сидел под дверью ванной комнаты, когда Лина купалась, и подвывал, требуя впустить его. «Вам обоим стоит немножко расслабиться», сообщила Лина своим обожателям. Но втайне ей нравилось, что они так рады ее возвращению. По крайней мере, их она не разочаровала. Зато все остальные смотрели на нее так, словно у нее вдруг появился третий глаз. Нет, не то. Никто вроде бы не думал, будто она делает что-то плохое и неправильное, скорее наоборот. От нее ждали чего-то еще, чего-то большего. Как эта Персефона умудрилась быть более Линой, чем сама Лина? Она вздохнула и осторожно спихнула Эдит Анну с коленей. Персефона была богиней. Конечно, людям хотелось, чтобы Лина была на нее похожа. Кому бы не понравилось находиться рядом с богиней. Гадес. Это имя прошелестело в мыслях Лины раньше, чем она успела остановить себя. Гадесу больше бы понравилось быть именно с ней, чем с любой из богинь. Лина покачала головой. Нет, напомнила она себе, это неправда. Он хотел быть со мной только пока думал, что я Персефона. Перед ней встало его лицо, когда он увидел ее настоящую. Нет, приказала себе она, нельзя думать об этом. Ей необходимо собраться, взять себя в руки, а то хандрит уже 2 недели, как обманутая школьница. Ей и раньше причиняли боль, так почему в этот раз все должно быть по-другому? Это ведь то же самое, что пройти через еще один развод. Лина невидящим взглядом уставилась в дальний конец прихожей. Это не похоже на развод, это куда хуже. Почему ее мучает такое чувство, словно она потеряла часть себя самой, лучшую часть? Лина слишком хорошо помнила ту ночь, когда они с Гадисом наблюдали, как души половинки пили воду из реки Литы. Он тогда сказал, что неразлучные души всегда находят друг друга снова. Но что случается, если их разделяет время и они оказываются в разных мирах? Не превращаются ли их сердца в выжженные пустыни? Не теряют ли они способность быть счастливыми, становясь лишь оболочками, выполняющими повседневные обязанности, но не чувствующими себя живыми? Но ведь с ней ничего подобного не случилось. Гадес не мог быть ее половинкой. Он отверг ее, а она позволила себе то, чего не следовало позволять в ее возрасте. Она влюбилась в того, кто по всем законам природы не мог появиться в ее жизни. Она совершила ошибку, и ей надо справиться с этим и продолжать жить как прежде. С ней все будет в порядке. Она с этим справится. Время поможет одолеть боль. Эдит Анна негромко поскуливала, а пятнистый пожиратель колбас встревоженно терся о ноги. Лина решительно выбросила из сердца печаль и расправила плечи. «Ладно, малыши, давайте-ка займемся приготовлением нашего секретного деликатеса». Сколько бы раз она ни читала это, у нее возникало странное чувство. Листок, на котором были записаны рецепты письмо, ей очень нравился. Это был ее фирменный бланк для писем, и все реквизиты были напечатаны в верхней части листа шрифтом готика. А собственно рецепт был написан от руки любимой авторучкой Лины с синими чернилами, и почерк был абсолютно таким же, как ее собственный. Но писала это не Лина. Она нашла рецепт, прикрепленным к жестянке с собачьим кормом, в тот самый день, когда Диметра отправила ее обратно. Тогда Лина почти не обратила на него внимания. В конце концов, рука-то была ее собственной. И она подумала, что это какая-то старая записка с напоминанием, например, что нужно купить еще корма для собаки, или собачью игрушку, или еще что-нибудь для Дитанны. А потом она вдруг заметила, что текст начинается с обращения: «Дорогая Лина», и тут же посмотрела на подпись: «Желаю тебе счастья и волшебства, Персефона». Лина забрала лист в гостиную и внимательно прочитала все, а потом, точно так же, как и сейчас, подумала: «Как странно, что у нее и Персефоны оказались совершенно одинаковые почерки. Дорогая Лина, 6 месяцев почти прошли, но мне кажется, что я пробыла здесь гораздо дольше, время в твоем мире течет совсем иначе. Скоро матушка призовет меня обратно, и я хочу быть уверенной, что у тебя есть рецепт сыра амброзия. Нашим посетителям он нравится, а мне не хочется их разочаровывать. Как странно, я только что сообразила, что назвала их нашими посетителями, но я именно так о них и думаю. Твои смертные, славные люди. Я буду по ним скучать, но зато совсем не стану скучать по твоему никудышному коту и этой ужасной слюнявой собаке, хотя черно-белый паршивец снизошел таки до того, чтобы спать в моей постели, а собака облаяла какого-то незнакомца, попытавшегося заговорить со мной, когда я отдыхала у реки. Возможно, в конце концов я и по ним буду скучать. Наслаждайся жизнью, Лина, у тебя есть все для этого. Желаю тебе счастья и волшебства, Персефона». Рецепт сыра был написан на обороте. Лина еще раз прочитала его. Она не хотела им пользоваться, но Персефона была права. Посетителям очень понравилась новинка, нельзя их разочаровывать. Лина налила бокал пина гриджа, оставив бутылку на стойке рядом с большой керамической миской, уже наполненной мягким сливочным сыром. Не нужно заглядывать в календарь, чтобы знать. Сегодня полнолуние, достаточно выглянуть в кухонное окно. От луны никуда не деться. Белый круг ярко сиял в чистом ночном небе. Просто возьми и сделай это. Ты ведь не чужда магии. Лина достала из шкафа мерную чашку. И прекрати разговаривать сама с собой. Она положила рецепт на стойку и принялась за дело. Рецепт Персефоны был весьма многословен. Лина то и дело отхлебывала вино, пока читала его. Наполни ту симпатичную желтую миску, ту, что цвета дикой жимолости, мягким сыром, и разомни его. И, Лина, не используй те чудовищные низкокалорийные жиры, которые у вас так любят. Их вкус сродни проклятию. Лина не удержалась от улыбки. Они с Персефоной одинаково относились к низкокалорийным жирам. Потом добавь в сыр 1 чашку твоего любимого белого вина и тщательно перемешай. Какое именно это будет вино, неважно, лишь бы оно было не слишком сладким. Лина, я просто очарована тем чудесным пиногриджа сайта Маргарита, которое нашла в твоем хранилище. Я искренне надеюсь, что матушка даст мне время пополнить твои запасы до того, как снова поменяет нас местами. А если нет, приношу искренние извинения за то, что почти все выпила. Лина хихикнула. Извинения принимаются. Когда она вернулась, белого вина не нашлось ни капли. Когда добавишь вино в мягкий сыр, выпей то, что останется в бутылке. Лина, нельзя недооценивать важность этого шага. Лина налила себе еще бокал вина, после того, как добавила в сыр необходимое количество. Она старалась пить помедленнее, но ей очень хотелось покончить с этим делом. Чем больше она пила, тем легче ей было признать, что Персефона совсем не шутила. Лина прочла следующую часть рецепта с рассеянной улыбкой. «Приготовь эту смесь в ночь полнолуния и поставь ее под старым дубом. Ты его знаешь, он во дворе рядом с фонтаном. Я там рассеяла немножко магии весны. Не удивляйся, если заметишь там парочку нимф, хотя они, похоже, чувствуют себя очень неловко, появляясь в твоем мире. Прежде чем оставить там смесь, ты должна протанцевать 3 полных круга вокруг дерева, сосредоточившись на мысли о том, как прекрасна ночь. Лина, помни, тут нет каких-то определенных танцевальных па, просто прислушайся к своей душе и расслабься. Думаю, твое тело может удивить тебя. Меня оно уж точно удивило». Лина застонала и снова прочитала последнюю строку. «Меня оно уж точно удивило». Она даже гадать не хотела, что имела в виду Персефона, но те обжигающие взгляды, что бросал на нее Скотт, и те усилия, которые ей пришлось приложить, чтобы не позволить ему то и дело касаться ее, наводили на определенные догадки. Ну, в конце концов, Она в теле Персефоны тоже не вела себя как девственница, но ей не хотелось думать об этом. Она снова сосредоточилась на рецепте. «Готовую смесь забери на следующее утро. Ты должна разбавить ее в 10 раз для употребления смертными. Лина, будь осторожна. Я с трудом могу вообразить, что случится, например, с Антоном, если он попробует смесь полной силы. Да уж, тут не до шуток», – пробормотала Лина. «Он, наверное, тут же отрастит крылья и улетит». Она рассмеялась и вдруг спохватилась. Персефона только что заставила ее рассмеяться дважды, а ведь ее даже нет здесь. Нечего и удивляться, что ее все так полюбили. «Ладно, малыши», — сказала она беспородному пожирателю и Эдитанне, — «я намерена допить последний бокал, а потом возьму эту миску цвета дикой жимолости, поставлю ее под старым дубом, быстренько попрыгаю там и отправлюсь в постель». Она икнула, и ее любимцы посмотрели осуждающе. Они отлично понимали, что их хозяйка хватила лишку. Лина обеими руками взяла миску и неуверенно направилась к двери. Эдитанна, конечно же, встала прямо на пути. «Эй, только не надо дергаться, старушка, я не собираюсь отправляться без тебя». Была определенная польза в этой новой привязанности собаки к хозяйке. Эдитанну можно было не брать на поводок. «Мы скоро вернемся, обещаю», — сказала Лина пожирателю колбас, наблюдавшему за ней одновременно осуждающе и беспокойно. Ночь была довольно прохладной, и Лине, наверное, нужно было прихватить куртку, но кашемировый свитер с высоким воротом, добавленный Персефоной к ее гардеробу, был и без того уютным и теплым, хотя и нежно-розовым. Такой цвет, как всегда казалось Лине, выглядел бы куда лучше на девочке-подростке, нежели на даме средних лет, и неважно, сколько комплиментов она заработала, нося его. «Забудь это», — приказала себе Лина. У нее просто не было сил тревожиться еще и о своем гардеробе. И даже если бы у нее было время отправиться в большой поход по магазинам, все равно она мало что смогла бы изменить. За прошедшие 6 месяцев Персефона заменила все в ее платяных шкафах, абсолютно все, от обуви и пиджаков до нижнего белья. «И когда только эта девчонка все успевала?» — спросила Лина у Эдитанны. Собака негодующе фыркнула, держась почти вплотную к Лине. Лина покачала головой. «Совершенно этого не понимаю. Думаю, ей нужно теперь называться богиней покупок, а не богиней весны». Лина хихикнула. Вообще-то она была довольно пьяна. Она пошла по узкой дорожке, ведущей ко двору в центре жилого комплекса. Шум воды Лина услышала еще до того, как увидела фонтан. 6 месяцев и 2 недели назад он ее успокаивал. Теперь же внутри все сжималось, когда она подходила к фонтану. К счастью, во дворе никого не было. Лина посмотрела на наручные часы, повернув запястье так, чтобы на циферблат упал свет полной луны. 10:45. Неужели уже так поздно? Лина осторожно подкралась к старому дубу, тому самому, под которым обнаружила прекрасный нарцисс. Дуб выглядел точно так же, как полгода назад. Тогда его ветви были голыми, на них едва набухли почки. И теперь ветви тоже были почти голыми. На них оставались висеть лишь редкие листочки цвета упаковочной бумаги. Толстые корявые корни выступали из земли. Лина медленно обошла вокруг дерева, всматриваясь в тени. Но не было видно ничего, кроме корней. Не было затаившихся цветков, пахнущих первым поцелуем, лунным светом и весной. А чего она ожидала? Нахмурившись, Лина сунула глиняную миску со смесью мягкого сыра и вина в углубление между корнями у самого ствола дуба. Потом отступила назад. Она как будто видела перед собой наставление Персефоны. «Прежде чем оставить там смесь, ты должна протанцевать 3 полных круга вокруг дерева, сосредоточившись на мысли о том, как прекрасна ночь». «Ладно», — подумала Лина, потирая руки. «Я подумаю о том, как хороша эта ночь. Я потанцую у дерева, и все будет кончено». Она огляделась по сторонам. Во дворе по-прежнему не было никого, кроме Эдитанны, сидевшей в нескольких футах от Лины и внимательно смотревшей на хозяйку. «Да уж», — пробормотала Лина, — «люди подумали бы, что я свихнулась». Эдит громко фыркнула. «Не беспокойся, это не займет много времени». Думая о красоте ночи, велела себе Лина. Она посмотрела вверх. Луна и в самом деле выглядела вполне симпатично. Она походила на серебряный поднос, светящийся изнутри. Лина осторожно сделала первый шаг, поворачиваясь вокруг себя и подняв руки над головой. Лунный свет сочился сквозь ветви дуба и падал на нежный кашемир, скрывавший руки Лины, и тот отсвечивал синеватым серебром, напомнившим Лине оперение голубей. Лина перепрыгнула через выступающий из земли корень, мимоходом удивившись, как легко и грациозно двигается тело. Она завершила первый круг. Мягкий ветерок касался ветвей старого дуба, и сухие листья нашептывали какую-то осеннюю мелодию. Лина вскинула руки и закружилась. Она позволила лунному свету погладить кожу. Ночь казалась темной, прекрасной и полной магии. Лина сделала еще один круг. Вытянув носок, она выбросила вперед ногу. Ей казалось, что она слышит тихие женские голоса, сливающиеся с шепотом листьев. Уголком глаза она заметила знакомые силуэты, присоединившиеся к ней в танце. Они поблескивали, светились, и их крылья издавали мелодичный гул. Раскинув руки, Лина кружилась, наслаждаясь красотой ночи. Вот и третий круг завершен. Лина остановилась. Она тяжело дышала, и ее дыхание вырывалось в холодный воздух маленькими клубами магического дымка. Лина огляделась вокруг, но нимфы, танцевавшие с ней, уже исчезли. Эдит Анна проковыляла мимо хозяйки, тщательно обнюхивая ствол дуба. Насторожив уши, бульдожиха посмотрела вверх, на ветки. «Они ушли», — сказала ей Лина. «Идем, старушка, нам тоже пора». После танца она почувствовала себя такой бодрой, какой не была уже две недели. Возможно, ей надо танцевать почаще. Антон и Долорес уже несколько раз спрашивали ее, почему она вдруг перестала кататься на роликах вдоль реки. Лина подумала об этом. Она ведь никогда раньше не каталась на роликовых коньках, никогда. Но Персефона, видимо, делала это довольно часто. И Лине даже не нужно было узнавать это от Антона и Долорес. Она похудела на целый размер. Ноги подтянулись, ягодицы окрепли. У нее даже в 20 лет не было такого крепкого зада. Лина вернулась в квартиру и быстро, чтобы не передумать, прошла в ванную комнату, сбросила обувь и сняла всю одежду, встав нагишом перед огромным, в полный рост, зеркалом. Она выглядела отлично, и не только для женщины слегка за 40. Если не считать темных кругов под глазами, кожа была свежей и здоровой. Она до сих пор не изменила прическу, оставшуюся от Персефоны. Волосы до плеч, небрежные завитки. Грудь у нее, возможно, и не обладала безупречной формой, но была полной, женственной. Талия изгибалась просто прелестно, бедра роскошно круглились, ноги были стройными. Лина улыбнулась своему отражению. Да, она была миловидной, умной и сексуальной, и еще успешной, то есть у нее было все, чего мог бы захотеть мужчина. Только все это в прошлом, Лина, сказала она себе. Она выключила свет в ванной комнате и улеглась в постель. Она почувствовала, как слегка просел матрас, когда беспородный пожиратель колбас устроился рядом. Она слышала, как вздохнула Эдит Анна, топчась на месте, а потом падая в свою корзинку. Лина закрыла глаза и, прежде чем заснуть, пообещала себе кое-что. Завтра она начнет все сначала. Персефона была права, у Лины все для этого есть. Персефона ужасно скучала, когда почувствовала, как пришла в действие ее магия. Как можно беспечнее извинившись перед Гермесом и Афродитой, она сбежала от нудной беседы. Бессмертные помахали ей вслед и продолжили спор о том, кто на самом деле прекраснее. Лимнады, нимфы луговых цветов, или напей, нимфы лесистых лощин. Собеседники ничего не имели против того, что Персефона их покинула. Конечно, она много знала о лесных нимфах, вот только вела себя слишком сдержанно и не добавляла беседе оживления. Они почти и не заметили, что она ушла, зато заметила Диметра. «Дочь, куда ты идешь?» Персефона остановилась и изобразила на лице вежливую скуку, прежде чем повернуться к матери. «Ох, матушка, ты ведь знаешь, что мне трудно усидеть в помещении, когда все вокруг цветет. Меня зовут Луга. Очень хорошо, дитя. Полагаю, я увижу тебя сегодня вечером на празднестве Хлои. Разумеется, матушка». Персефона поклонилась и покинула тронный зал своей матери. Диметра проводила ее внимательным взглядом. Великая богиня уже готова была признать, что обмен телами ее дочери и смертной был ошибкой. То есть вообще-то ее план возымел желаемый эффект. Персефона повзрослела. К удивлению Диметры, ее даже стали называть королевой подземного мира, и родственники умерших перестали надоедать Диметре просьбами. Но какой ценой это далось? Да, с тех пор, как ее дочь вернулась в тело богини весны, она вела себя как зрелая особа. Она редко устраивала пиры и перестала водить дружбу с полубогами. Но в то же время она стала чересчур задумчивой и отстраненной. Сияние юной богини угасло. Диметра тревожилась за дочь. И еще ее тревожила та смертная женщина. Каролина Франческа Сантера, похоже, оставила какую-то частицу у себя в сознании богини, и это совсем не радовало. Диметра не могла забыть отчаянную боль во взгляде смертной, Когда Гадес отверг ее, она причинила Каролине огромное страдание, хотя и не собиралась этого делать. К тому же до Деметры доходили неприятные слухи. Бессмертные шептались о том, что Гадес сошел с ума. Он никого не желал видеть. Говорили даже, что он отказался принять самого Зевса, когда бог посетил подземный мир. «Эйрин», — обратилась Деметра к своей старой подруге, стоявшей рядом с троном. «С Гадесом надо что-то делать». «Опять?» — удивилась Эйрин. «Опять?» — подтвердила Деметра. Через оракул своей матери Персефона наблюдала, как Лина танцевала вокруг старого дуба. Богиня улыбнулась, когда к женщине присоединились маленькие нимфы. Тело Лины изгибалось и склонялось с грацией, редко свойственной смертным. «Ее тело помнит», — прошептала богиня весны оракулу. «Его коснулась богиня, и оно никогда уже не станет прежним. Точно так же, как и она сама никогда прежней не будет», — мысленно добавила Персефона. Каролина покинула ее тело, но оставила в нем часть своей сущности. Персефона рассеянно погладила аметистовый нарцисс, висевший на груди. Цепочка была порвана и завязана узлом, но богиня оставила все как есть. Она вполне могла снять аметист и велеть починить цепочку, но ей не хотелось расставаться с нарциссом. Его прикосновение непонятным образом успокаивало ее. Лина закончила танец и вернулась домой. Персефона видела, как обнаженная женщина стояла перед зеркалом и улыбнулась вслед за смертной. Персефона гордилась переменами, происшедшими в Лине благодаря ей. Богиня весны еще помнила, как болели натруженные мышцы, зато теперь тело смертной стало подтянутым и гибким. Это тело теперь было куда более подходящим вместилищем для богини. Когда Лина улеглась в постель, Персефона почти ощутила теплое, мягкое тельце кота, прижавшегося к бедру. Оракул заполнился туманом, картинка исчезла. «В чем дело, дочь? Почему и ты, и та смертная кажетесь такими несчастными?» От голоса Деметры Персефона виновато вздрогнула. «Нет», — продолжила Деметра, прежде чем ее дочь успела что-либо сказать. «Мне не нужны пустые слова утешения. Мне нужна правда». Персефона посмотрела матери в глаза. «Если Деметре нужна правда, она ее услышит. Я скучаю по всему этому, матушка. Я не думала, что так будет, но я полюбила Мерлины. Он такой подвижный, запутанный, и он такой живой. И они ведь там не знали, что я богиня. Они не знали, что я твоя дочь, но все равно полюбили меня. Разве они любили не Каролину?» — мягко спросила Деметра. «Нет, я жила в ее теле, но душа оставалась моей». Деметра грустно покачала головой. «Каролина говорила мне то же самое, только я к ней не прислушалась. Я была уверена, что она ошибается. А что, если твою ошибку можно исправить? На этот раз я прислушаюсь». Персефона радостно улыбнулась матери. «Отлично, у меня есть одна идея». Глава 27. «Ты уверена, что я могу уйти пораньше?» «Я действительно не прочь остаться», — сказала Долорес. «Нет, милая». Лина махнула на Долорес салфеткой. «Я настаиваю. Дел не так уж много, и мы все равно закроемся минут через 30. Мы с Антоном вполне справимся». «Ну, если ты уверена», — с сомнением протянула Долорес. «Иди уже. Мы с Линой отлично со всем разберемся. За кого ты меня принимаешь, в конце-то концов? За мистера некомпетентность? Я никогда не называла тебя мистером непотентность, по крайней мере, вслух», — хихикнула Долорес, довольная собственной шуткой.